Глава 15. После того памятного происшествия моя жизнь сильно изменилась. Так, как я и предполагал, имение Михеевой было конфисковано в пользу казны и было передано третьему отделению канцелярии ЕИВ, хотя реально тут было организовано что-то типа перевалочной базы. Чтобы не привлекать внимание, Димку сразу переодели в мундир офицера отдельного корпуса жандармов, логически рассудив, что я уже засветился в камуфляже, а вот рассказывать всем вокруг, что тут не один я такой, было бы неразумно. Теперь в мои обязанности, помимо всего прочего, входило заниматься еще изучением точки перехода. Каждый вечер в сопровождении охраны отправлялся к заветному дубу, брал с собой моток веревки и ходил туда-сюда в ожидании соответствующих ощущений. Как ориентир использовался тросик, который был скинут из нашего времени. Он так и остался лежать на земле, как стрелка дорожного указателя, показывающая направление на точку перехода. Заканчивался он как раз у заветной линии. В этом месте тросик как бы истерся и выглядел очень ветхим. По моему распоряжению, вокруг места перехода была образована запретная зона радиусом около версты, охраняемая усиленными казацкими и драгунскими патрулями. Ударными стахановскими темпами к заветному дубу уже практически была проложена дорога силами целой инженерной роты, специально пригнанной для оборудования оборонительных сооружений нового укрепрайона. Для отвлечения внимания по уезду пустили слух, что Михеева-то, оказывается, не врала, и сокровища были, вот только пожадничала, связалась с англичанами, и в результате все себе забрал император. Размеры клада с каждым днем все росли и росли, а усиленные патрули и секреты, которые отлавливали всех любопытных собирателей грибов и ловцов бабочек, и обязательно после этого тащили на жесткий допрос, только будоражили воображение местного дворянства. Но показательные наказания, с взысканием серьезных штрафов и парочкой особо болтливых, отправившихся по этапу, быстро отвадили любителей совать свой нос не в свои дела. Тут мы с Димкой постарались на славу, организуя всю систему безопасности объекта по самым жестким критериям. Пропуска с секретными метками, которые регулярно обновлялись, стали обыденностью в этой местности. Еще одним новшеством было обязательное дактилоскопирование всех, кто попадал в поле нашего интереса. Драгуны, казаки, служащие, офицеры, даже крепостные, эпизодически задействованные на хозработах, подвергались этой процедуре. А о случайных грибниках и говорить нечего. В нашем новом отделе, где начальником числился подполковник Стеблов, больше исполняющий надзорные функции за нашими нововведениями и обеспечивающий связь с генералом Дупельтом, мы с Березиным подмяли под себя основные руководящие функции и творили, что хотели, хотя и с молчаливого согласия высокого начальства, с интересом наблюдающего и ждущего конечные результаты. То, что на нас регулярно составлялись и отправлялись докладные, и не только Стебловым, мы не сомневались. Но это были понятные нам правила игры. Было бы удивительно, если бы было бы иначе. К этому времени уже системно создавались личные дела на всех фигурантов, в которые обязательно вкладывались дактилокарты. И эту практику у нас быстро переняли в столице. И после опробования распространили на другие регионы. Поэтому пришлось срочно организовывать курсы по обучению специалистов по поиску и анализу папиллярных узоров. Среди казаков, приданных на охраны района, Димка активно искал кандидатов для обучения начальной диверсионной подготовки. Из столицы прибыли около десятка молодых офицеров из разных полков, неплохо зарекомендовавшие себя. После соответствующей проверки и серии экзаменов осталось 5 кандидатов, которых Березин уже начал дрессировать весьма основательно, применительно к местным реалиям. На объекте в условиях строжайшей секретности проходили постоянные совещания о возможности использования информации и технологий из будущего, на которые часто приезжал лично генерал Дубельт, кровно заинтересованный в сотрудничестве с пришельцами, прекрасно понимая, какой инструмент в его руки отдал император. Но в последнее время вместо него зачастил наследник престола, будущий император Александр II. Тут все было ясно. Николай I не хотел оставлять на откуп своим подчиненным, даже таким преданным, как генерал Дубельт, ящик Пандоры в виде нескольких пришельцев из будущего, поэтому отправил курировать этот наиважнейший проект своего отпрыска. До самого последнего момента наследник и не предполагал о нашем существовании. И только когда они с генералом в первый раз пересекли периметр охраняемой зоны, оставив у блокпоста свою охрану, Дубельт поведал, куда и зачем они едут. Все эти вояжи искусно легендировались, и, к всеобщему изумлению, наследник что-то зачастил в провинцию с поездками и проверками, иногда отправляясь погостить у генерала Асташева, выздоровевшего после болезни, который снова был принят при дворе и пользовался определенной симпатией императора. То заскочит в Тулу, повидать оружейные мануфактуры, и заболеет на пару дней так тяжело, что никого к нему не подпускают, даже лучшего местного доктора. Но после долгого разговора и изучения своей судьбы и судьбы потомков он стал нашим ярым сторонником в контрреволюционной деятельности. А как же иначе, особенно после того, как узнал, какую судьбу ему приготовили революционеры? Маша, которую, несмотря на ее явное противодействие, забрал отец и буквально силой утащил домой, не успокоилась и сумела еще напомнить о себе. Да, Сайгу-410 и разгрузку она сдала, но вот камуфляж нет. И в таком виде была вырвана из похотливых рук асташевского сынка. От нее как раз и пошла информация, что тут дело в золоте, которое хотели прикарманить вороватые англичане, втянув в это дело жадную Михееву. На некоторое время она стала центром внимания местного общества, учитывая, что девочка побывала на той стороне и являлась секретоносителем самого высокого уровня, ей была организована охрана из двух постоянно находящихся при ней драгун. Это еще больше подогрело общественное мнение, и князь Тихвинский даже попытался жаловаться по этому поводу тульскому губернатору, но тут уже я подсуетился. После 50-го вопроса сына «Где тетя Маша?» и ее очередного письма, где она тонко намекала, что сейчас в мире очень мало людей, умеющих работать на компьютере, а она уже неплохо научилась открывать PDF-ки и GIF-ки, печатать в Word документы и на крайний случай играть в веселую ферму, и как шедевр ее литературного таланта после подписи был нарисован смайлик «Я сдался и начал действовать». Ну что тут сказать? Пришлось по телеграфу, дополнительную линию которого специально тянули в имение Михеевой, связаться с Санкт-Петербургом и слезно попросить генерала Дубельта в отношении княжны Тихвинской принять волевое кадровое решение. Результатом был указ его императорского величества Николая I о присвоении за особые услуги перед государством княжне Марии Игоревне Тихвинской чина коллежский регистратор и, соответственно, о наделении определенными обязанностями на службе империи. Это еще больше взволновало местный свет, а княжна с особым шиком, переодевшись в камуфляж, в сопровождении охраны и служанки, выехала в усадьбу Михеевой, где она уже в штате числилась на должности оператор электронно-вычислительной машины. Ну а реально, пока не было особых задач, они со Славкой опять гоняли кур и коз в веселой ферме. Почти точно через 2 недели после нашего возвращения в этот мир снова заработал переход. И я связался по радио с Димкой, который в это время устраивал ночную тренировку своим кадетам. У нас с ним и со Стебловым уже был проработан протокол действий на этот случай. И бросив все, Березин быстро рванул к заветному дубу. Я перешел в наше время, включил мобильник и позвонил Мишке, который должен был ожидать нашего появления. Тот сразу ответил и через час уже был на дороге и связался со мной по радиосвязи. Дождавшись Димку и Стеблова, уже с нетерпением ожидающих знаменательного события открытия перехода, мы поднялись по скинутому сверху тросу. К моему удивлению, Мишка был не один. Когда прошли все радости от встречи, человек, сидящий в машине, открыл дверь и неуверенно подошел к нам. В свете фонарика я с удивлением узнал того водителя маршрутки, который подвозил меня, Машу и раненого вахмистра в больницу. И я и Димка с удивлением повернули головы к Мишке. Тот пожал плечами и рассказал интересную историю. Олег Николаевич Рыжков по глупости проболтался другу, что видел меня, а тот кому-то из своих татарских компаньонов по извозному бизнесу. Оттуда и пошла волна, которая доставила мне столько неприятностей. Когда менты ничего не смогли найти, татары начали свое расследование и честного водилу взяли в такой оборот, что он чудом сумел вырваться из горящего дома и спрятаться в лесу. Свою семью он благоразумно заранее отправил к родне в Херсонскую область, а сам некоторое время прятался в лесу, а потом, вспомнив, что я с его телефона звонил кому-то в СБУ, дозвонился до Мишки и все ему рассказал. Логинов не оказался таким легковерным, на время укрыв дядьку на конспиративной квартире, проверил его буквально под микроскопом, а когда в процессе проверки познакомился с его личным делом в военкомате, заинтересовался и копнул еще глубже. Персонаж оказался очень даже интересным. Воевал прапорщиком в Афгане в артиллерии, был в плену, убежал, Долго шел по горам, сумел выжить и оторваться от преследователей. Через 2 недели проверки, прогона на детекторе лжи, Мишка был уверен, что Рыжков – наш человек. И было бы неплохо такого кадра использовать по назначению. Все равно кто-то на первое время должен курировать будущий автомобильный батальон, создание которого уже было согласовано с руководством Российской империи. Димка промолчал, но я в принципе был не против. Дядька интересный, если он такой, как рассказал Мишка, то вполне можно его использовать как первого специалиста, привлеченного для использования в прошлом. Димка повернул голову к Стеблову, который все еще удивленно рассматривал окружающий пейзаж, и коротко сказал: «Игорь Генрихович, начинаем. Перечень нужного оборудования и материалов мы с вами согласовали. Теперь дело за малым». «Хорошо, Дмитрий Александрович. Александр Павлович, помогите поднять груз». Я кивнул головой, спустился вниз, перешел на ту сторону и с трудом поднял тяжелый сверток, привязал его к скинутому сверху тросу и сказал в микрофон радиостанции: «Готово». «Хорошо. Тянем». Мешок с золотыми слитками был быстро втянут наверх и погружен в машину. Оттуда спустили более мощный бензиновый генератор, несколько канистр с топливом к нему, дистоплива для джипа. 5 ноутбуков, 2 лазерных принтера с двойным набором картриджей и мешком тонера, 2 коробки витой пары, свечи, обжимной инструмент и другие аксессуары, необходимые для организации компьютерной сети. Отдельно шла коробка с видеорегистратором, монитором, камерами, датчиками движения. Все необходимое для организации системы видеонаблюдения и охранной сигнализации. Когда начало светать, мы с Рыжковым и Стебловым уже были в прошлом и сидели возле кучи сваленного добра на специально сделанной скамеечке и ждали рассвета, после которого патрулям было разрешено появляться внутри охраняемого круга. Стеблов сидел рядом и курил обычную сигарету с фильтром. Точно, Димка угостил. Как бы, между прочим, сказал: «Я так, ради интереса, покопался в местных архивах, поговорил со знающими людьми. Тут, оказывается, в незапамятные времена было капище славянских богов». «Чувствуется, что место непростое, но не черное. Сила тут есть какая-то необычная. Может быть, предки специально место намолили, чтобы нам что-то оставить?» «Возможно. Мы же во время монголо-татарского нашествия столько всего потеряли». Потом опять потянулись рабочие будни. Оборудовали несколько рабочих мест, проложили сетку, установили камеры по периметру усадьбы и внутри коридоров, запустили систему. Как только с той стороны прибыла новая партия техники, набитая информацией и специально подобранными базами по всем событиям и в мире, и в России, фигурантами, биографиями, характеристиками, у нас заработал настоящий информационно-аналитический центр, который обслуживал 3-е отделение канцелярии ЕИВ. Получали по телеграфу запрос на какое-то событие или видного деятеля, сразу перерывали все, готовили справку, распечатывали и со специальным курьером под охраной отправляли в Царское Село, прямо на стол к императору. Тут огромную работу провели Ира и Света, жены моих товарищей, которые уже были в теме и вовсю готовились к отчаливанию в мир прошлого. Маша теперь была завалена работой, но тем не менее старалась как можно больше времени выделять для Славки, с которым у нее установились очень уж дружеские отношения. Обкладывают со всех сторон. От себя я стал ее заставлять заниматься не то чтобы строевой и физической подготовкой, но на случай новой попытки захвата стрелковая подготовка была обязательной, и девушка с удовольствием на стрельбище из сайги разваливала щиты, которые для этих целей делали казаки. Со временем она перешла на нарезное оружие и с некоторых пор повадилась постреливать из моего карабина с оптикой и вполне прилично валила ростовую мишень на 200 метрах. Отдельно, скрупулезно собиралась информация обо всех известных кладах, которые были найдены после 1853 года. Это была идея Димкиной Светланы. Она же озаботилась составлением списка необходимого оборудования для проведения поисковых работ и на суше, и на море. История с сокровищами испанского галеона «Нуэстро Синьора де Аточа» была показательной, и такая прибавка к бюджету России была бы очень даже к месту, учитывая то, что в ближайшее время, во времена войны, проливы будут закрыты и государство пострадает от торговой блокады. Я несколько раз мотался в Тулу, где шли работы над новыми артиллерийскими системами, и уже были достигнуты определенные результаты. В Вполне возможно, что к осени мы будем обладать вполне обкатанным 76-миллиметровым полевым орудием с работоспособным противооткатным механизмом. По тому же принципу делали и гаубицу, но ее разработку чуть притормозили, до полной отработки технологии. Параллельно шли работы по созданию унитарных 76-миллиметровых снарядов. Уже были разработаны фугасные, осколочные и шрапнельные боеприпасы. Чувствовалось, что европейскую быстроту в Крыму ожидает веселый прием. Теперь самым трудным было организовать массовое производство. А это было очень серьезной задачей, учитывая нынешний уровень развития промышленности в России. По сути дела, сейчас мы были в промышленном цейтноте. В общем, дел было много, как раз подходил срок открытия окна. Тут я уже примерно просчитал зависимость от фаз Луны и более-менее мог что-то прогнозировать. Николаевич, это тот, который Рыжков, взял на себя обязанности по поддержанию работы генераторов, что-то крутил, настраивал и, найдя невдалеке подходящую речку, предложил там построить небольшую гидроэлектростанцию и сократить траты драгоценного горючего. Согласившись с ним и проведя замеры, сфотографировав место, я скинул на флешку задание Димке озадачить людей в нашем времени по просчету проекта. Вот снова долгожданная ночь, и почти с удовольствием почувствовал знакомые чувства страха и давления, я прошел на ту сторону, связался с народом и, получив ответ, стал ждать сброшенного троса. В 1853-м остался ждать Стеблов, который в сопровождении охраны привез очередной груз золота и золотых изделий для закупки необходимого оборудования и снаряжения в будущем, и боялся оставлять без присмотра такое богатство. К моему удивлению, теперь нас тут ждала целая колонна. Димка с Мишкой умудрились пригнать грузовик с лебедкой и стали поочередно спускать подготовленную технику. Сначала прошли две полевые кухни, в котлах которых для экономии места разместили множество мелких предметов. Потом прошли несколько автомобильных прицепов, загруженных под завязку, станки, новые дизельные электростанции, автопогрузчик, две подержанные Нивы, шесть дизельных двигателей для грузовых машин, для будущих железнодорожных мотодрезин и напоследок два бензовоза, которые с большим трудом и осторожностью буквально по миллиметру просунули в прошлое. Проведя Димку к Стеблову для утрясания финансовых вопросов, я поднялся наверх, пообщался с Мишкой и поинтересовался, что еще ожидается в ближайшее время. Мишка деловито достал планшет, открыл файл и начал перечислять. Заказали две установки УПДТ для производства дизельного топлива в полевых условиях. Нашли четыре дизельных джипа. В течение недели их приобретем и перегоним. Так, что тут дальше? Партия ноутбуков и персональных компьютеров на подходе, кондиционеры, передвижная медицинская диагностическая лаборатория, два аппарата УЗИ, три рентгеновские установки, два десятка селмовских трансформаторных сварочных аппаратов, столько же инверторных, 2000 упаковок электродов, листовое железо, арматура, ну, в общем, куча всего. Пока основная проблема с конвертацией золота в наличку. Димка чуть не спалился, пришлось хвосты рубить. По-жесткому? А то как же. Зачистили пятерых человек, вышли на Луганский патронный завод и заказали несколькими партиями патроны для АКМов. Пока только согласились поставить 100 тысяч штук. Но народ смекнул, что мы платим налом и готовы еще пару раз прокрутить эти сделки. Ну, это пока все. Основные тяжелые заказы придут позже, где-то в течение месяца. Хорошо, Миха. Когда своих будешь перевозить? А ты уверен, что канал открывается каждые 2 недели? Ну, в общем, да. Все от фазы Луны зависит. В первом приближении систему я выявил. Хорошо. Мы думаем в течение месяца. Сейчас девчонки все, что могут, вытягивают из интернета, да скупают любые справочники по книжным магазинам. То же дело. Кстати, а зачем вы Нивы-то пригнали? У нас и так с горючкой проблемы, а тут бензинки. Да так, по случаю достались. Зверьки опять зашевелились, так Димка своих подтянул и зачистил одну банду. Вот Нивы нам и достались. Они, конечно, паленые, но в том мире вряд ли это кого-то будет интересовать. Стволами разжились? Да средненько. Стандартный набор для этого контингента. Пара СВД, 6 штук АКМ, 4 АК-74, патроны, гранаты, толовые шашки, 4 мухи и 1 РПО. Передали? Обижаешь. Все там, в Нивах ищите. Мы помолчали. Санька, что ты такой смурной? Да на душе гаденько. Что-то такое в ближайшее время должно произойти, пятой точкой чувствую. Двое наглов свалили, не нашли их. И значит, какую-то пакость готовят. Они к нам засылали парочку людей, грибников, но работали их в темную. В общем, случится скоро что-то такое. Может, сам себя накручиваешь? Да не похоже. Чтобы сменить тему, я задал вопрос, который меня интересовал в последнее время. А что там на мировой арене? Пыхнет скоро? Похоже, что да. Там против Ирана санкции вводят. В Сирии заварушка начинается. По срокам есть что-то? У нас полгода. Ну, год. Не более того. Тогда основную эвакуацию начинаем через 5 месяцев с этого момента. Мы с Димкой тоже так решили. А списки? Уже начали составлять. Вы, главное, найдите мне детектор лжи. И желательно не один, и к нему толкового оператора, чтобы мог подучить народ. Уже заказали. Но сам понимаешь, такие вещи в открытую заказывать нельзя. Контора активно мониторит реализацию такого типа товаров. То же самое с партией бронежилетов. Будут, но чуть позже. Всем деньги нужны. Скоро наступит рассвет. Вернув Димку в наше время, я спустился вниз к ожидающему Стеблову с интересом прохаживающемуся вокруг наспех раскиданной на площадке техники и грузов. Предстояло еще организовать постройку ангаров, чтобы припрятать от любопытных глаз все это богатство. Огонь радостно потрескивал в камине, освещая бликами уютную комнату, обставленную с особым вкусом. Волны тепла окутывали пожилого седого мужчину, сидящего в кресле, и задумчивым видом наблюдающего игру света в хрустальном бокале. Несмотря на огонь и теплую летнюю погоду, его морозило, и слуге Джеймсу пришлось закутать ноги в теплый плед, но и это не сильно помогало. Поставив бокал на столик и дождавшись, когда слуга снова его наполнит дорогим и выдержанным бренди, он коротко бросил: «Можете идти, Джеймс. Как появится Малькольм, проводите его ко мне». «Хорошо, сэр». Выдрессированный слуга поклонился, вышел, осторожно прикрыв за собой дубовую дверь, чтобы даже стуком не побеспокоить хозяина. Но мысли пожилого джентльмена были далеки от этого дома. Дело его предков и всей его жизни, на которой, как на жертвенный алтарь, было уложено множество жизней верных сынов Англии, находилось под угрозой. Со стороны все шло установленным порядком, но выработанная годами интуиция подсказывала, даже не подсказывала, а кричала, что скоро все изменится, и нужно немедленно принимать какие-то серьезные решения. Несмотря на закрытые окна, в комнату проникали запахи цветущего сада и смешивались с тяжелым, смолистым ароматом горящих дров. Они напоминали сэру Дженкинсу о беззаботном детстве, когда все было просто и знакомо. На улице послышались крики, говорившие о прибытии гостя, и хозяин морально стал готовиться к принятию решения. Сейчас вся ответственность лежала на нем. Отчет перед братьями по масонской ложе он будет держать намного позже, а сейчас от его воли зависит, может быть, судьба всего цивилизованного мира. Дверь тихо скрипнула, и старый слуга Джеймс доложил: «Сэр Малькольм с докладом». «Проси, Джеймс, и постарайся нас не тревожить». «Кларета гостю, сэр». Хозяин невесело засмеялся. «Не стоит, Джеймс. Не заслужил». «Конечно, сэр». Через пару минут вошел сэр Малькольм, который давно уже был кем-то вроде особо доверенного человека при одном из руководителей английской масонской ложи. Хотя официально он числился мелким служащим форин-офиса, но основными обязанностями его было разрешение затруднительных ситуаций британской политики, возникающих по всему миру, причем соблюдение законов не входило в обязательный список его задач. «Что скажете, Малькольм?» – нездоровый спросил хозяин поместья. «Вы оказались правы, сэр. Мы недооценили противника, но это позволило нам получить определенную информацию». «Я читал доклад вашего человека». Гость не показал удивления, что доклад, который адресовался только ему, уже побывал в руках этого страшного человека, хозяина дома. Он подозревал, что его шаги контролируются, но не думал, что настолько плотно. «Защитник, офицер военной контрразведки, специально обученный противодействовать нашей деятельности. Это серьезный вызов, Малькольм. Вы не находите?» С некоторым усилием и содроганием в голосе от страха гость проговорил: «Я недооценил. Это моя вина». Хозяин довольно хохотнул. Ему нравилось наблюдать ужас в глазах своего подчиненного. «Не скромничайте, Малькольм. Насколько я знаю, все было придумано остроумно и с фантазией, и не ваша вина, что ситуация стала развиваться не по задуманному сценарию. Мой человек, Алекс Махерсон, до этого никогда не вызывал нареканий. Все выполнял четко и без ошибок». «То, что он умудряется выкручиваться из всех ситуаций, набивая при этом свой карман, его характеризует только с той стороны, что у него слишком сильно развит инстинкт самосохранения. Но в нашем деле приветствуются другие качества. Или мне снова нужно объяснять вам прописные истины?» «Нет, вы правы. Как всегда правы». «Не перебивайте, Малькольм. Я еще не закончил». Хозяин пригубил бренди, насладившись послевкусием, собрался с мыслями и продолжил. «Вы уверены, что защитник не пропустит в наш мир таких же, как и он?» «Да. Но в Туле уже идут активные разработки нового оружия, и в какой области пока неизвестно. Что-то связано с артиллерией, но защитник мастерски организовал систему безопасности, и пока нашим людям не удается приблизиться к тайне. Но у нас есть последователи в правительстве, и в ближайшее время...» Гость стал перечислять перечень мероприятий, которые уже проводятся для нейтрализации деятельности пришельцев из будущего. «Это все не то, Малькольм. Знания уже просочились в наш мир и попали в руки к дикарям. И куда они заведут русского царя, никто не может предполагать». «Я готов исправить свои ошибки». «Конечно. Куда вы денетесь? Это ваш последний шанс, Малькольм. В этой игре слишком высокие ставки, чтобы прощать такие ошибки. Поэтому сделайте следующее». Когда гость, окрыленный новым иезуитским планом старого и мудрого, похожего на старого ворона сэра Дженкинса, вышел из дома, хозяин долго провожал взглядом его карету, мелькавшую среди деревьев ухоженного парка. «Надеюсь, ты не разочаруешь меня, мой мальчик. Мы с твоим отцом были друзьями. Но если подведешь...»